пять часов, глаз мигом не прищуря, верст больше 700 пронесся, ветер, буря, и растерялся весь. Растерялся в данном случае не я растерялся, а богатство растерял. И падал сколько раз, и вот за подвиги награда. А сейчас я вам очень рада. Вы рады? В добрый час. Однако искренне, кто же радуется эдак? Мне кажется, так напоследок людей и лошадей знобя, я только тешил сам себя. Верст больше 700, ветер, буря, бездорожье, разгильдяйство, этот снежный хаос, это огромная заснеженная морозная страна, где приходится преодолевать нечеловеческие трудности, чтобы передвинуться из точки А в точку Б. И вдруг это все так, знаете, вместе с морозным воздухом как бы входит, вместе с Чацким, мы вдруг начинаем ощущать, что за всеми этими вот барскими особняками есть действительно там бескрайняя равнина, вот эти бескрайние снега, и там как-то так легко потеряться и пропасть. Вот. И значит, все это образует такую действительно панораму, и как сказал бы Белинский, он сказал это о другой вещи, это еще одна энциклопедия русской жизни здесь, собственно, перед нами. Вот. И, значит, панорама эта очень пестра, разнообразна, ее фрагменты разнообразны, и в то же время насыщены повторами, иногда смешными такими, комедийно-зеркальными. Там, ну, например, ваш шпиц, прелестный шпиц, не более наперстка, я гладил все его, как шелковая шерстка. Мой муж, прелестный муж, вот уже муж рисмуется со шпицем, и это, так сказать, важная особенность московского быта. Действительно, и муж, и шпиц – это такие два дрессированных домашних животных, вот, которыми можно управлять, вот, которые, значит, при доме находятся. Вот. И таких, в общем, повторов устойчивых, довольно перекличек, довольно много. И в результате получается такой своеобразный эффект. Люди разные, происшествия разнообразны. И вместе с тем все время что-то повторяется, повторяется, повторяется, повторяется понятие, которыми люди пользуются. Повторяются критерии, по которым они оценивают все разнообразие жизни. Повторяются стереотипы поведения, стереотипы речи и так далее. И вот, значит, вот это сочетание разнообразия с устойчивым повторением каких-то очень важных элементов жизни как раз показывает, что перед нами какие-то закономерности. То есть какие-то объективные закономерности жизни, которые действуют независимо от различий между людьми. Люди, так сказать, разные, а в конце концов живут они все одинаково или сходным образом. И вот это обнаруживает действие объективных законов общества. И вот когда это все вырисовывается перед нами, вот тогда приобретает свое значение, при том новое значение, узенькая рамочка трех единств. Оказывается, что все эти вот общие закономерности общественной жизни могут проявиться в пределах одного дома, успевают проявиться в пределах одного дома, одного дня и одного бытового эпизода. Это создает ощущение того, что они проявляются повсюду и всегда, что они повсеместны и ежеминутно, ежеминутно дают о себе знать в человеческой жизни. То есть узенькая рамочка трех единств, этот традиционный элемент, начинает выполнять совершенно новую функцию, которую не выполнял. Это рамочка трех единств превращается в прием, в средство заострения типизации. То есть заострение типизации достигает такой степени, что в какой-то момент типизация начинает превращаться уже в символизацию. Это в конце, конечно, в конце пьесы, в конце четвертого действия, когда в какой-то момент Чацкий все еще говорит о Москве, о конкретных людях, с которыми он здесь встретился и столкнулся. Но масштаб обобщения увеличивается таким образом, что все это Москва превращается в символ мира, всего мира. А этот день, безумный день, действительно напоминающий чем-то женитьбу Фигаро, вот, становится символом человеческой жизни вообще. День как жизнь. Дом как мир. мечтание с глаз долой, и спала пелена. Теперь не худо было б сряду на дочь и на отца, и на любовника глупца, и на весь мир излить всю желчь и всю досаду. То есть масштаб дан на весь мир. Он говорит уже сейчас обо всем мире, о человечестве, а не только об этих людишках. И дальше может продолжаться монолог, и он продолжается, и мелькают московские реалии в этом монологе, но они все уже идут как знаки крупных символических обобщений. Он говорит о Москве, но Москва здесь символизирует весь мир. С кем был, куда меня закинула судьба? Все гонят, все клянут, мучителей толпа, в любви предателей, в рождении утомимых, рассказчиков неукротимых, нескладных умников, лукавых простаков, старух зловещих, стариков, дряхлеющих над выдумками вздором. Безумным вы меня прославили всем хором, вы правы. Из огня тот выйдет невредим, кто с вами день пробыть успеет, подышит воздухом одним, и в нем рассудок уцелеет. Опять Москва, но дальше бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувство уголок. Иду, пойду, знать по свету. Это воющего, бегу, не оглянусь, пойду искать по свету. Тоскливый вой такой, знаете, действительно в мировом масштабе. Вот. И все это начиная, все это, конечно, в узеньких рамочках трех единиц. Они действительно сжимаются, прессуют вот весь этот материал и все, что в нем заложено, и получается действительно типизация дорастает до символа. Благодаря тому, что эти узенькие рамочки Грибоедов сохраняют. То есть он не подчиняется им, он их использует. Использует с какой-то, в какой-то оригинальной функции своей. И это, кстати сказать, очень характерно для новаторства этой эпохи, первой четверти XIX века. Это новаторство осторожное, новаторство деликатное. Оно ничего не разрушает, оно ничего не ломает. Вот оно не начинает на голом месте с нуля никогда. Никогда не начинает с нуля. Поэтому можно сказать, что авангардизма в нем вот ни капли нет в этом периоде развития литературы. И вот Грибоедов как раз демонстрирует эту общую закономерность достаточно наглядно. Он действительно сохраняет традиционную, он перестраивает, собственно, традиционную систему. Он ее не ломает, не разрушает, не заменяет новую. Он ее перестраивает таким образом, что она начинает выполнять новые функции. Но, конечно, одни элементы сохраняются, но приобретают новую функцию, а другие заменяются иными. Вот. И, значит, здесь нарушений нет. А, скажем, в сюжетной схеме нарушения есть. Например, в русской и французской комедии той эпохи, значит, положительные и отрицательные герои всегда соперничали из-за любви героини. И победа доставалась всегда положительному герою. Это, ну, исключение есть, но минимальное. И это именно исключение, а правило такое. Здесь сначала выигрывает соперничество, побеждает в соперничестве из-за любви героини отрицательный герой, окончается все тем, что вообще никто ни у кого не выигрывает. Никто ни у кого не выигрывает, соперничество вообще прекращается. Это полная неожиданность, конечно, с точки зрения человека, который приучен традицией к определенной сюжетной схеме, ждет, сейчас вот она осуществится, а ожидание-то его оказывается вдруг обманутым. Вот дальше там обычно еще боролся, значит, положительный герой с отцом героини, который их сближению препятствовал и браку всякие препоны чинил. А тут, правда, возникает, Грибоедов как будто сейчас обманывает нарочно ожидания читателя. Обрыскал свет, спрашивает Фамусов, не хочет ли жениться? Ну, часто так уклончиво отвечает. Он говорит, ну, хорошо, ну, я посватываюсь. А что бы вы сказали? Во-первых, не блажи. Имением, брат, не управляй оплошно. А главное, подитка послужи. Служить брат, честно. Прислуживаться тоже. Вот. И тут, значит, этим все исчерпывается. Дальше никакой борьбы. Да, правда, там он где-то, Фамусов, еще бросит реплику, где будет выразиться боязнь там. Этот франт-приятель, ославлен мотом, сорванцом, что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отца. Вот. Все-таки что-то там еще есть, какой-то остаточек традиционной схемы, но он выветривается молниеносно. Уже в следующем действии ничего нет, все пропало. Ушло. Без огня. И значит,